Глава 6. Вечернее происшествие. В первый рабочий день Тарелиалий Морлок засиделся в конторе допоздна. Сначала он долго общался с младшим королевским казначеем, потом с представителями гильдии архитекторов, а после пытался отыскать баланс между желаниями и возможностями его величества. На первый взгляд король не скупился на строительство святыни, а на второй становилось понятно, что экономить придется почти на всем. Не то чтобы это сильно расстраивало, но заставляло задуматься и лишний раз прикинуть расходы. Опыт подсказывал, лучше побороться за увеличение сметы сейчас, чем выпрашивать дополнительные крохи потом. Тар отвлекся от бумаг, когда понял, что на улице уже зажгли фонари. Не пошел домой, решил прогуляться по выделенному для строительства месту. Бывал там не раз, но надеялся отыскать дополнительные аргументы для казначея. Кто знает, может, хотя бы один из трех холмов удастся выдать за сложную местность, а протекающий рядом ручей — за серьезную, требующую особо укрепленного фундамента угрозу. Город сверкал огнями набережной и будоражил сумерками узких улочек. Пах прохладой и едва заметной сладостью. Звенел голосами довольных прохожих. Тар не спешил. Смотрел по сторонам и выбирал дорогу под сенью шуршащих листвой деревьев с распустившимися цветами. Завтра они с Рэем собрались на прием к госпоже Тилтей, а сегодня его никто не ждал, и можно было сполна насладиться одиночеством. Ощутить легкую усталость, полюбоваться рекой и звездами, прислушаться к витающим в небе облакам и чирикающим пташкам. Будущее святилище располагалось, как и положено, на западной окраине города. Точнее, саму столицу Линтоктона, город Мариасольт, построили к востоку от места, указанного старым садом. Считалось, что здесь магия не даст в обиду пересаженные деревья и поможет им вырасти и принести плоды. Сейчас от Тара и других эльфов требовалось немного — возвести 4 храмовых здания, сделать дорожки и засадить пустые места обыкновенными деревьями в нужном порядке. Здесь, кажется, не было ни души. Эльфийские церемонии чаще всего проводили с утра, а остальные горожане предпочитали обходить чужие святыни стороной. То ли из-за охраняющей деревья магии, то ли из-за строгих наказаний за любые попытки воздействовать на растения. Тар не боялся ни того, ни другого, верил, что боги не допустят ничего непоправимого. Он обошел участок сначала по краю, едва заметные тропинки, отделяющие место от города. Потом забрался на холм и посмотрел вокруг с высоты. Прикинул, прав ли один из архитекторов, утверждающий, что главное святилище стоит строить тут. Скептически прищурился и покачал головой. Этот холм показался неподходящим. Оценил освещенность и мысленно увеличил смету. Количество фонарей следовало удвоить. Вздохнул и направился вниз к ручью. Путь лежал по тропинке мимо высаженных тут великих деревьев, и Тар невольно замедлил ход. Можно было по-разному относиться к почти угасшей эльфийской магии, но не любоваться дарующими ее священными деревьями было невозможно. Высокие белоствольные красавцы, они шуршали такими же белоснежными листьями и взирали на мир безмятежными, много повидавшими мудрецами. Тар не видел, какими их привезли сюда. Дед говорил, от прежнего сада почти ничего не осталось, но сейчас привычно замер в восхищении, любуясь безупречными созданиями природы. Со стороны вечно цветущего древа донесся тихий стон, и Тар замер, прислушиваясь. Еще не хватало, чтобы здесь что-то случилось, и из-за этого королевские дознаватели мешали работе строителей. Постоял немного и, не уловив больше ничего подозрительного, направился к древу. Как знать, может, будущая сложность затаилась где-нибудь между деревьями? Тар осторожно обошел вечно цветущее древо и приблизился к древу пути. Здесь не хватало света, но эльф ясно различал на траве кусок яркой ткани, отбросил нерешительность и шагнул в полутьму. Прямо на земле, опёршись спиной на могучий ствол древа пути, сидела Эстеральдора Утриш. Глаза эльфийки были закрыты, губы поджаты, а на ярком светлом платье красовались темные пятна. Тар тяжело сглотнул и прищурился. Неужели кровь? А после почувствовал, как жар приливает к лицу, и от гнева сжимаются кулаки. Вот на что только не пойдет эта женщина, чтобы испортить ему жизнь, готова даже истекать кровью на месте будущей стройки. «Госпожа Утриш», — позвал он как можно спокойнее, — «вам не кажется, что вы выбрали неподходящее место для отдыха?» «Не ваше дело», — прошептала эльфийка, не размыкая век. Кажется, слова давались ей с трудом. «Идите своей дорогой». Тар открыл рот возразить ей, но замер на полуслове. «О чем он думает, листья задери?» Перед ним истекающая кровью женщина, а он, вместо того, чтобы помочь, пытается заставить ее уйти подальше. Даже такие, как Эстеральдора Утриш, заслуживают помощи в сложные моменты. Кто прав, кто виноват, смогут выяснить и позже. «Вы ранены? Можете идти?» — поинтересовался он твердо. «Немного посижу у древа и смогу». Госпожа Утриш открыла глаза и криво ухмыльнулась. «Идите своей дорогой, Морлок!» Тар мысленно присвистнул. Немногие эльфы умели использовать силу природы, но тем, кто мог, деревья помогали по мере возможностей. Правда, толку от них было куда меньше, чем от обычного лекаря или нарлайских заклинаний. «Вам придется сидеть здесь пару месяцев, не меньше!» Вы будете первой из наших, умершей от голода. «Топайте своей дорогой, Морлок!» — отчеканила эльфийка снова и поморщилась. Опять прикрыла глаза, явно пытаясь хоть как-то преодолеть боль. Тар покачал головой. Собственно, пройти мимо было самым разумным, но отнюдь не самым правильным. «Сейчас потопаю, не волнуйтесь!» — почти промурлыкал он и ухмыльнулся. «Эта женщина может хотеть что угодно. Он сделает так, как считает нужным. А вам лучше обратиться к лекарю». «Не лезьте не в свое дело, юноша. Рана непростая, лекарь поможет мало». Тар закатил глаза. «Юноша! Сама ведет себя как девчонка, а туда же. Вспомнила про возраст. Он, между прочим, взрослый мужчина. Да, ему не 300 и даже не 100, но и не 30». Нырнул рукой в карман куртки, нащупал там нарлайский возвращающий камень — артефакт, позволяющий почти мгновенно попасть домой из любой точки пространства. Тар с Рей накупили их 3 года назад по случаю, чтобы без сложностей покидать любую попойку, и теперь в каждом костюме у них лежало по камню. «Тогда поможет заживляющая пилюля», — добавил бесхитростно. Подозревал, что на это чудо нарлайской магии у госпожи Утриш просто нет денег, но не стал напоминать ей о положении дел. В конце концов, не ко всем с годами приходит мудрость, уважение и благосостояние, к некоторым возраст приходит один. Эльфийка ничего не ответила, охнула едва слышно и закусила губу. Тар шагнул в сторону собеседницы и без лишних раздумий уселся рядом на траву. Прежде чем госпожа Утриш успела что-то сообразить, он обнял ее за плечи одной рукой, а второй, как и положено, кинул на спинку перемещающий артефакт. Женщина вскрикнула. Он сильнее сжал ее плечо и зажмурился. Артефакт ненадолго окунал в шершавую, вязкую, чернильную тьму, и видеть ее не хотелось. Тар открыл глаза, когда снаружи посветлело. Оглядел свою гостиную. Убедился, что госпожа Утриш сидит рядом на диване, и мысленно присвистнул. Похоже, он неверно оценил состояние эльфийки. Судя по высохшим губам, бледной коже и затравленным глазам, ей было намного хуже, чем показалось на первый взгляд. «Побудьте здесь», — буркнул он и поспешил в спальню за нарлайской пилюлей. Старался не задерживаться, не верил, что госпожа Утриш в состоянии сбежать, но и не сбрасывал подобный вариант со счетов. Кто знает, что в голове у этой женщины. На выходе из гостиной отдал распоряжение пришедшему на звук слуге и продолжил путь. Без труда отыскал шкатулку с пилюлями, взял одну из пяти и поспешил обратно. Тар никогда не пил их, нарлайские таблетки держали на крайний случай, момент, когда лекари уже умыли руки, и самое время уцепиться за последний шанс. И сейчас прикидывал, на что похоже их действие. В идеале больному должно было полегчать примерно через час, но это в идеале. А как пойдет дело в действительности, еще предстояло разобраться. Госпожа Утриш полулежала на диване с закрытыми глазами. На столике рядом с ней стоял стакан с водой. Слуга уже успел выполнить первое поручение. Тар приблизился к гостье и осторожно тронул ее за плечо. Она распахнула глаза и поморщилась. Похоже, каждое движение давалось ей с трудом. «Зачем вы притащили меня сюда?» — поинтересовалась эльфийка едва слышно. Вместо ответа Тар протянул ей пилюлю. Не стал ничего объяснять, только у нарлайского лекарства был такой ярко-синий цвет. Гостья покачала головой. «Я не смогу расплатиться с вами, у меня сейчас нет таких денег». «Пейте уже», — проворчал Тар. «Отдадите, когда найдете богатенького мужа или получите очередное наследство». Почти впихнул таблетку в ладони собеседницы и потянулся подать ей воды. Госпожа Утриш помедлила немного, но после решилась и закинула лекарство в рот. Чуть не выронила стакан, но Тар помог удержать его, сжав ее ладонь. Показалось на миг, что эльфийке неприятно его прикосновение, но он отогнал эти мысли. Судя по глазам гостьи, ей точно было не до мужчин. Ее больше волновала возможность остаться живой. «Полагаю, мне пора идти», — госпожа Утриш попыталась встать с дивана, но не смогла. Приподнялась и в бессилии уселась обратно. Тар удивленно приподнял бровь и усмехнулся. «Что за неугомонная женщина?» «Полагаю, сейчас мы с вами поболтаем немного, после перекусим, и если вам станет легче, я отпущу вас домой. В противном случае вы останетесь здесь дожидаться лекаря». «Я не хочу есть. Значит, просто посидите за столом и составите мне компанию. В конце концов, я же должен похвастаться своим, что пожалел эльфийку Утриш и помог ей. Без трапезы мой триумф будет неполным». «Ах, вот в чем дело. Тогда, конечно, да. Я забыла, что юность любит фанфаронство. Но, как бы там ни было, я благодарна вам за помощь, и совместная трапеза, как итог сегодняшнего вечера, меня не смущает. Надеюсь, ваши родители воспитали вас как приличного эльфа, и краснеть от ваших манер мне не придется. «Я уж думал, не дождусь благодарностей». Тар смерил собеседницу взглядом. Хотелось задеть ее так же, как она, когда говорит о возрасте, но ничего не приходило в голову. «Давайте помогу дойти до столовой. Не хотелось бы потом собирать вас по частям в моем доме». «Не волнуйтесь, эльфы взрослеют, умирают, конечно, но не разваливаются. Зато характер у них с возрастом становится просто отвратительным», — подытожил Тар, а после наклонился, подхватил женщину на руки и потащил к открытой двустворчатой двери, ведущей в столовую. «Что вы себе позволяете?» Госпожа Утриш попыталась вырваться, но Тар лишь сильнее сжал ее тело. «Несу вас за стол», — сообщил он буднично и, подкинув, перехватил ношу поудобнее. «Судя по голосу, вам уже лучше. Того и гляди, начнете применять свои боевые умения». «Боги, видимо, решили посмеяться надо мной». «Возможно», — Тар поставил ее на ноги. Отодвинул стул, предлагая устроиться за сервированным столом. «Но по мне смех богов куда лучше злости или плача». «И не поспоришь», — вздохнула эльфийка и почти упала на предложенное место. Хозяин дома устроился напротив. Снова внимательно посмотрел на собеседницу. Похоже, пилюли и впрямь действовали превосходно. Госпожа Утриш еще не выглядела цветущей красавицей, но и дамой при смерти быть перестала. Еле молча. Гостья сосредоточилась на салате и виноградном киселе, Атар не хотел выглядеть невоспитанным и не навязывался с разговорами. Казалось, сидящая напротив женщина знает столовый этикет куда лучше него. Она, вероятно, бывала не только на приемах у первого короля, но и там, на старых землях, и ударить перед ней в грязь лицом не хотелось. Госпожа Утриш дождалась, когда хозяин дома закончит трапезу и начала готовить пути к отступлению. Поймала взгляд Тара и едва заметно улыбнулась. «Мне уже легче», — заверила твердо. «Пора домой. Благодарю за ужин и за помощь. Я не привыкла оставаться в долгу долго. Думаю, буду высылать вам по 500 золотых ежемесячно. Расквитаемся лет за 5-6». Поднялась со стула и вышла из-за стола. «Не знал, что в королевской канцелярии такое большое жалование», — ухмыльнулся Тар и тоже поднялся на ноги. Прекрасно понимал, что основной доход работников — это благодарности за помощь в делах, но не верил в возможности госпожи Утриш. Помнится, у нее было много сложностей из-за брата еще при прежней королеве, а при новой ее и вовсе должны были держать на месте только по старой памяти. «Канцелярия ни при чем», — пожала плечами гостья. «Мой основной доход сейчас — это уроки эльфийской магии. С тех пор, как на древах завязались плоды, многие хотят опробовать дар. Он, конечно, есть не у всех, но большинство уверены, что уж их-то природа не обделила. Я помогаю внести ясность, не бескорыстно, естественно». «И сколько стоит?» Тар поймал взгляд ее золотых глаз и осекся. Собирался съязвить, но слова застряли в горле. Госпожа Утриш смотрела с лукавством, почти юношеским любопытством и легкой насмешкой. Похоже, ей впрямь стало легче. «Сколько стоит что?» Она сцепила руки в замок и удивленно приподняла бровь. «Если вы про дар, то не советую тратиться зря. Ваш дед с бабкой были напрочь лишены магии, даже когда мы жили на старых землях. И все-таки, я думаю, дар есть со стороны отца». Тар обошел стол, встал рядом с гостьей и посмотрел на нее сверху вниз. Втянул носом едва уловимый аромат шиповника и подкрался еще на полшага. Отчего-то хотелось, чтобы эльфийка смутилась от его близости. 50 золотых за первый урок и 20 за каждый следующий, если я увижу у вас способности. Если хотите, приходите завтра к 7. Но предупреждаю, деньги за первый урок не возвращаю в любом случае. Завтра я иду на прием. Послезавтра. Или, если хотите, могу проводить вас сейчас. Не нужно, — торопливо выпалила госпожа Утриш и отступила на шаг. Будто только что сообразила, что расстояние между ними недостаточно большое. «Приходите послезавтра к 7. Знаете куда?» Тар хмыкнул. «Еще бы. У госпожи Утриш лучший сад в королевстве». «Да, но я бы все-таки проводил вас сегодня. Вдруг вас побеспокоят снова?» Гостья рассмеялась звонким холодным колокольчиком и то ли покачала, то ли тряхнула головой. Из ее прически выпала заколка, и светлые волосы, радуясь свободе, волнами разбежались по плечам. Эльфийка покрылась едва заметным румянцем, перестала смеяться и торопливо подняла вещицу. Но закалывать шевелюру не стала. Спрятала заколку в сумочку на поясе, снова состряпала улыбку. «Вы очень любезны, но нет, не стоит. Думаю, другой стороне досталось не меньше, и, подозреваю, неделя спокойной жизни у меня есть. А после ситуацию уладят другие. Еще раз благодарю и жду вас на урок послезавтра. Выход там? Я провожу». Тар попытался взять гостью за локоть, но эльфийка ловко увела его прочь. «До встречи!» — кинула через плечо, когда они подошли к нужной двери, и ловко выскользнула наружу. Тар и сказать ничего не успел. Запер замок и вернулся в столовую выпить еще виноградного киселя. К этой золотоглазой эльфийке осталось много вопросов, и еще больше, чем поцеловать ее, хотелось удовлетворить свое любопытство. Жаль, что нельзя ее спросить вот так запросто. Впрочем, спросить-то как раз можно. Получить ответ — нет. Что ж, у него есть целых 2 месяца, чтобы обдумать ход беседы. Говорят, магия деревьев имеет оборотную сторону. После заклинаний начинаешь теплее относиться к тем, кто рядом. Если так, он воспользуется чужой слабостью и выяснит все возможное. Вряд ли боги пожадничали именно с ним, а остальное приложится. Нет ничего проще, чем разговорить расслабленную и немного уставшую женщину. Не мешало бы еще расспросить родственничков, узнать, что же не поделила госпожа Утриш с дедом. Скорее всего, прошлое не связано с ее сегодняшними неприятностями, но зато поможет найти к ней подход и до конца разобраться, что к чему. Тащить в постель госпожу Утриш нет смысла, ничего нового она не покажет, а вот хорошенько покопаться в ее тайнах будет занимательно. Тар залпом допил кисель и направился в спальню. Воплощением планов займется завтра. Сегодня надо немного подумать, отдохнуть и выбрать приличный костюм на завтрашний прием. В конце концов, найдется ли для него невеста, еще неизвестно, а без любовницы он обходиться не намерен.